Да, он определенно зачарован. Скорее всего, на нанесение тяжелых ран любому, кто его коснется. Поэтому у этого меча и нет ножен, он их просто разрежет. Интересно, как Кёя носил его в рукаве. Задумавшись об этом лишь сейчас, Ивилай пришла в полнейшее замешательство. Меч бы почти наверняка разрезал его одежду и рассек руку, если бы просто был спрятан под одеждой. Наверняка у Лиса был какой-то особый навык или предмет, запечатывающий Мурамасу. У него даже есть навыки сокрытия оружия. Орудует мечом, носит одежду заклинателя и ломает артефакты одним касанием руки. Может поглощать магию. Опасный противник, заключила одна из сестер-близнецов, Тина, неоднозначно намекая на то, что он не союзник для их команды. Хотя он и вел себя дружелюбно, не было никаких сомнений, что он профессиональный убийца. Такой смеющийся взгляд ни с чем не перепутаешь. Хочешь сказать, он хорош во всем, от магии до скрытных атак, возможно, поэтому их команда и состоит лишь из троих. Воин в тяжелых доспехах, жрица и кто-то, кто при необходимости сможет компенсировать недостаток в воре, маге и бойце авангарда. Хотя, я бы не удивилась, если бы и другие были не так просты. В конце концов, заклинания вер не ограничиваются только поддержкой, а воину ничто не мешает владеть луком. Нельзя недооценивать их команду лишь потому, что их трое. У авантюристов нет четких правил о размере группы, но, как правило, нужно не меньше четырех участников. Воина, мага, лучника и жреца. Это самый оптимальный и минимальный состав для выживания. Редко можно встретить двойную специальность, потому что даже на развитие одной уходит в лучшем случае 10 лет. Но даже так нет никаких гарантий, что ты чего-то добьешься. Пока рано говорить об уровне мастерства Кёи, но планку он задрал высокую, это точно. Похоже, скоро нас потеснят, иронично усмехнулась Лакюс, все-таки принимая Мурамасу в свои руки. Из-за крови Кёи он смотрелся и правда устрашающе, но благодаря затихшему голосу Килинирама авантюристка теперь могла совладать с этим. В конце концов, это залог и личное оружие Лиса. Не случится ничего хорошего, если они его потеряют. Ты права, но как бы это ни переросло в проблему, никто не знает, откуда они пришли и с какой целью. Стоит быть начеку и приглядывать за ними, хотя это и была простая интуиция, Гагарин не сомневалась, что это непростые искатели приключений. Уж слишком у них было хорошее снаряжение и чудовищная сила, чтобы они были удовлетворены обычной карьерой авантюристов. Для враждебно настроенной организации или шпионов они действовали слишком открыто, однако и это могло быть лишь притворством. «Я могу этим заняться», — почти мгновенно отозвалась Ивилай, и все члены «Синей розы» одновременно переглянулись между собой. Это правда, что в их команде были две хорошо обученные убийцы, но как на них отреагирует Лис, когда обнаружит слежку? Недаром Кёя упомянул свой хороший нюх, а его супруга тем временем как следует ко всем принюхивалась. Они без труда обнаружат Тию и Тину, как бы они ни скрывались. С другой стороны, если к их команде на время присоединится Ивилай, ни у кого не возникнет вопросов. Пока не нужно. У нас нет причин вмешиваться в дела этой команды. Давайте просто немного подождем и посмотрим, что они будут делать дальше. У авантюристов не было обязанности вмешиваться в дела страны, даже более того, это порицалось, поэтому Лакюс решила пока оставить новичков без внимания. Пока об этом не попросит сама золотая принцесса Риннер, у Синей Розы нет ни одной причины проводить какие бы то ни было расследования в отношении законопослушных путешественников. Поняла. Хотя под маской не было видно лица Ивилай, никто не сомневался в том, что под ней сейчас печальная вампирская мордашка. Но с этим ничего не поделаешь. Интересы команды превыше подобных влечений. Да и неизвестно, как отреагирует Кёя, если к ним в команду неожиданно начнет навязываться адамантовый заклинатель из другой команды. Наверное, лучше и правда немного подождать. Глава 12. Лисья Нора. В таком случае не могли бы вы передать господину Стронофу, что Кёя и его супруга прибыли в город и ищут встречи с ним? Стражники у ворот замка были достаточно приятными людьми, поэтому мы быстро нашли с ними общий язык. Как я и думал, воин-капитан практически все время находится в королевском дворце при здешнем правителе Ланпасе III и освобождался лишь к позднему вечеру. Не сказать, что Газев каждую секунду с бешеными глазами отгонял от егошества мух, и о моем прибытии сообщили бы хоть сейчас, но сегодня во дворце собрание больших шишек, поэтому беспокоить не положено. Очень жаль, конечно, но с этим ничего не поделаешь. Как только дворяне разойдутся, и будет отдан соответствующий приказ расслабить булки, Газефу сразу же обо мне доложит, а до тех пор я могу погулять или... Мда, ну почему этот лис не может перестать о них думать? Переведя взгляд на Кью, я мысленно взмолился всем известным богам и отправился прочь от огромных монолитных ворот крепости, которая была окружена аж целыми двумя каменными кольцами. Мне бы они сейчас тоже очень пригодились для переговоров, но, боюсь, этих четверых никакие камни не остановит. Семейство девятихвостых. Как бы мне хотелось еще хоть немного оттянуть этот момент, но, боюсь, чем дольше я тяну, тем неубедительнее будут мои отговорки. Нужно просто покончить с этим как можно быстрее и забыть как плохой сон. Кью, кажется, пора повидаться с твоими родителями. Ты готова? Лишь одно меня утешало. Эти страшные лисы должны просто обожать своего лисенка, а значит прислушиваться к ее словам. Если там будет Кью, рано или поздно мы к чему-нибудь да придем. Возможно, даже без кровопролития. Кью, в этот момент на лице моей супруги отразилось некоторое непонимание, но вскоре девочка просто засияла. И правда, не просто иметь родителей, но и знать о них с возможностью встретиться, большое счастье, которого были лишены остальные лисьи половинки. В Игдрасиль внутри деревни лисьих духов было одно отдельное имение, принадлежащее семье избранника или избранницы, в которое время от времени нужно было заглядывать за заданиями. По большей части предки требовали либо убить кого-то суперсильного, либо принести ценную вещь, но бывали там и другие, менее простые задачки, как, например, по достижении сотого уровня одолеть всю четверку, в одиночку, то есть совсем одному, без лисьей поры. Причем начинался он не с вопросительного знака над головой, а сразу: стоит только пересечь порог, и дверь за тобой моментально захлопнется, а в лицо прилетит что-то острое и холодное. Затем тебя сковывают магическими цепями, осыпают стрелами, втыкают пару ножей в спину, вешают тучу дебафов и глумятся, пока не сдохнешь. В первый раз это просто какое-то форменное изнасилование, и второй раз, и третий. В зависимости от профессии уровень сложности, конечно, меняется, но одинаково сложно абсолютно всем. Одним только классом поддержки сделали поблажку, к ним уже через пару секунд на защиту прибежит их любимый живой щит, но проще от этого не становится ни в коем разе, потому что управлять болванчиком – та еще морока. Страдают там все, но такова уж наша последняя свадебная церемония. Нужно признать, я получил немалое удовольствие от прохождения этого ритуала, поэтому вот решил порадовать и приобщить к этому делу всех посетителей моей норы. Внешности профессии я им, конечно, подкорректировал под свои вкусы, как и некоторые строчки биографии, но в остальном это все те же хвостатые злыдни. И как назло, о них никто не писал в биографии вторых половинок. Словно этих родителей никогда и не существовало. Если бы здесь оказались лисьи пары игроков, я не думаю, что о них бы хоть кто-нибудь вспомнил. Хотя, и я не лучше. Если мы когда-нибудь столкнемся с каноничными родителями Кью, меня ведь на месте прикончат за попытку подмены. Причем сразу восьмером. Ну а до тех волшебных пор мне нужно для начала договориться с фальшивыми, которые по силе на голову выше оригиналов. И дело даже не в их рукотворном происхождении. Я их сам одевал, вооружал и программировал, а потому точно знаю, с чем столкнусь. Слаженная командная работа, куча уловок и бесчестных ударов, высокий урон и практическая неуловимость. До составления тактики на мое подземелье их практически никто не проходил. С возвращением, господин Кёя, госпожа Кью. После телепортации я не успел даже сообразить, куда попал, а со мной уже синхронно поздоровались молодые супруги в жреческих одеждах и с одинаковыми огромными луками за спиной. Это был один из отрядов близнецов, которых я использовал буквально в следующей комнате. И что они делали здесь, мне решительно непонятно. Как и то, что здесь вообще забыла мебель. Комфортабельные диваны у стен, чайный столик, светильники и подсвечники, был даже ковер. Это дело рук Ика, я даже не сомневаюсь, сам ведь обставлял интерьер у нее на этаже. Теперь место спавна больше походит на гостиную комнату или комнату для отдыха. Она себе слишком много позволяет в моей норе. Хотя обстановочка здесь и правда ничего. Грамотно так, уютно, запинаться не будем и гостей не стыдно приглашать. Настоящая хозяйка, мы можем для вас что-нибудь сделать. Их одновременная речь начинала меня забавлять, но я не помню, чтобы прописывал хоть кому-то из второстепенных полноценную биографию или такие особенности. Или был кто-то. Бывало такое, что меня вечером занесет, а утром я даже и не вспомню, какую фигню творил. Один раз мой личный страж из гильдии оказался наряжен в костюм клоуна и даже успел в таком состоянии уничтожить какую-то группу. Хотя однажды я даже был готов похлопать себя по плечу за креативность, когда обозвал его вышибатей. Ник впоследствии сменил, но кличка все равно прилипла. Я был бы вам крайне благодарен, если бы вы за меня договорились с семьей Кью о перемирии. Стоило мне лишь упомянуть о хвостатом семействе, как лучники отвели взгляды в противоположную сторону и сделали вид, что ни о чем не слышали. С вашим острым умом вы сможете что-нибудь придумать. Мы в вас не сомневаемся, господин, у них даже отговорки синхронные. Еще и такие невинные морды скорчили, ну точно тренировались. Нужно было назвать это подземелье Норы и лжецов. Ясно все с вами. К слову, можете не сторожить эту комнату, сюда все равно никто и никогда не попадет без моего желания. Будет нужно, я вас сам позову через сообщение. По сравнению с Назариком в моей норе была совершенно другая атмосфера, словно я и правда оказался дома. В отношении ко мне нет той вычурности, словно за любую промашку я мог кого-то убить. Здешние обитатели прекрасно понимали разницу в нашем положении, но тем не менее не сходили из-за этого с ума, и мне это нравилось. Как прикажете, почтительно поклонившись, парочка поправила свои луки, и юноша раскрыл перед своей второй половинкой двери, пропуская ее вперед. Супруга же в свою очередь взяла парнишку под руку, и они вместе счастливые ушли в зеркальный лабиринт. Хотя они и вели себя не как старомодные японцы, было в их отношениях что-то неуловимо потерянное, о чем мы уже начали забывать. Уважение и равенство, да, из всех моих знакомых лишь единицы помнили об этом до самого конца, и в итоге из-за семьи покинули Игдрасиль. Мне их ни за что винить, они сделали правильный выбор. Наверное, если бы в реальности у меня была такая же любящая девушка, как Кью, я бы с легкостью бросил все, чего здесь добился. Пойдем, дорогая, пройдемся по нашим владениям. Теперь, когда я знал, как устроен этот мир, можно без опаски в тысячный раз, но словно в первый обойти свое логово. Я знаю наизусть все ловушки и повороты, поэтому для меня это будет легкой прогулкой. Хью-ю-ю, я даже не успел сделать шаг, как сзади раздался весьма требовательный, но такой неуверенный лай моей супруги. Ке, ке, ну что за очаровательное создание. Эта парочка так ее смутила, хотя они ведь просто взяли друг друга под руку. Впрочем, я понимаю, что чувствует Кью. Когда мы идем рядом друг с другом из-за разницы в росте, мы словно брат и младшая сестра или отец и дочь. Лишь когда я должным образом представляю своего лисенка, всем становится понятно, что мы супруги. Тебе не нужно меня об этом просить. От переизбытка чувств я сразу же подхватил Кью на руки и тут же понял, что что-то здесь не так. Осознание ко мне пришло почти сразу же, когда под руками начали расползаться в разные стороны пушистые хвосты, пытаясь выбраться из схватки. Сам лисенок вида не подавал, что ему неудобно, но я ведь понимал все и без слов. Наверное, поэтому я до сих пор и не женат в реальном мире. Спасибо тебе, милейшее создание, что терпишь меня. Думаю, сейчас нам обоим было жутко неудобно, но из солидарности никто так и не подал виду. Чтобы окончательно не добивать друг друга, мы так и продолжили свой путь. Отодвинув в сторону тонкую старояпонскую дверь, я оказался во втором испытании для вторженцев, зеркальном лабиринте. Помимо того, что он сам по себе был немного замороченным, так еще и зеркала чертовски сильно сбивали с толку, но не в этом была главная сложность комнаты. Далеко не в этом. Смерть таится прямо под полом и за зеркальными стенами. Стоит лишь пройти через контрольную огневую точку, и в твою грудь прямо из зеркала обязательно прилетит огромная стрела, чуть меньше той, которой стреляют из баллисты. Драконьи луки долго заряжаются, и из них нельзя стрелять на ходу, но тем не менее у них самый высокий урон, дальность сбивающая сила. Когда тушка незадачливого вторженца протаранит стоящую за спиной стену, она тут же отправится в полет до самого пола, где ее ждут небольшие, но болезненные шипы с ядом. Они невысокие, всего 5 сантиметров в высоту, и выход прямо перед глазами, но пока ты до него дойдешь, успеешь потерять добрую половину здоровья только от шипов. А ведь еще есть кровотечение и яд, плюс над выходом висит каменная плита, чтобы приласкать неосторожного игрока, который не заметит среди шипов нажимную пластину. Мои отряды близнецов с драконьими луками могут стрелять откуда угодно, и их очень сложно достать из-за того, что сам лабиринт подвешен посреди огромной неосвещаемой пещеры. Но с несколькими хорошими танками и знанием того, что пол в отличие от стен неразрушим, Это место можно проскочить почти без труда, так как мое подземелье в разы меньше внешних и имеет лишь 6 комнат на все про все. Это заметно затруднило мне дизайн, но я ничего с этим не поделаю. Даже за реальные деньги я не могу расширить то, что находится в бета-тесте. Сразу за комнатой с лабиринтом находятся горячие источники, секция Ика. Сначала идет предбанник, где можно оставить все свои вещи и морально приготовиться к встрече с этой развратницей. Затем располагаются душевые для снятия стресса и грязи, или мясо с костей через ловушку с кипящей серной кислотой, потому что нефиг трогать светящиеся краны. Когда все лишнее будет смыто, можно смело заходить в следующее помещение, которое представляет из себя целую поляну с десятком бассейнов для воды из горячего источника. Прыгай в какой хочешь, почти везде под тонким слоем маскирующей бумаги найдешь огромную электрическую мурену, которая с радостью тебя утопит и поджарит до хрустящей корочки. А в дальнем бассейне расслабляется стражница этого места, разгоряченная девятихвостая красавица в одном полотенце. При виде вторженцев она, конечно же, притворно покраснеет, скажет, что ей для начала нужно переодеться и зайдет за ширму. Благодаря свету свечи каждый сможет разглядеть ее тени то, как с нее спадает ткань, но это лишь иллюзия. Настоящая Ика уже давным-давно стоит на крыше позади незадачливых приключенцев и готовит свою мощнейшую сверхуровневую магию маяк Маракайба. Если ее не остановить, можно смело поднимать белый флаг, потому что при постоянно бьющих молниях с ней фактически невозможно сражаться. В конце концов Ика не маг, а боец-берсеркер с атрибутом молнии и двумя универсальными веерами. Стоит лишь зазеваться и плюхнуться в воду, и все, ты жаркая, а вместе с тобой и все, кого ты обрызгал. Ее редко побеждали, крайне редко до написания конкретной тактики, а потом бедняжка побеждала лишь один раз из 5. Мое вмешательство иногда спасало ситуацию, но чаще я лишь кусал губу и терпеливо ждал, когда мое творение потерпит очередное поражение. Вид глумливо забивающих мою дочь игроков всегда наполнял меня решимостью идти до конца и не жалеть никого из них. Мой дорогой господин, не стоит так печально смотреть на эту плохую лисицу. Я по-настоящему счастлива, что возлюбленный почтил меня своим визитом. Но сейчас этот лис так скорбен. Мой огненный бог, улыбнись же своей величественной улыбкой для этой заключенной, чтобы ей было проще принимать свою нелегкую ношу ради вашего возвышения, стоя передо мной в благородной голубой юкате с оголенными плечами. Обворожительная лиса тянула ко мне свои нежные руки, а я даже не мог ей ответить. И дело было даже не в том, что я держал кью, у меня даже хвосты не поднимались, чтобы ответить на ее любовь взаимностью. Сейчас, когда я смотрел на Ика, я не видел в ней того монстра, на которого смотрел неделю назад. Передо мной стояла несчастная, искаженная жертва моего эгоизма и тяжелой судьбы. Она была создана, чтобы раз от раза умирать без возможности даже взглянуть на мир снаружи. У нее было все, о чем только можно мечтать, от собственного маленького особняка и до роскошной еды и прислуги. Но у нее никогда не было свободы. Настоящая птица в золотой клетке. И она, счастлива, этот лис просто не понимает. Я больше никогда не стану жертвовать вами. Отныне мы не марионетки богов, а одна большая семья, Ика. Поэтому больше не смей умирать. Это мой приказ. Лишь сейчас, когда этот мир перестал быть игрой, я в полной мере понял, насколько жестокую реальность создали вокруг себя игроки. Убивай, это ведь всего лишь игра. Обманывай, это ведь всего лишь игра. Порабощай и унижай, это ведь всего лишь игра. Даже друг друга мы готовы были зарезать просто за то, что встретились на одной локации. А какого было НИПАМ, которые день ото дня терпели нас и были вынуждены послушно играть по нашим правилам. Я бы нас до глубины души презирал. Самые настоящие злые боги. Господин, с вашей стороны бесчестно, вот так вот смущать эту плохую лису столь теплыми словами. Убрав с моего лица налезшие волосы, Ика отошла от двери на следующий этаж и обратилась к моей супруге. Я так тебе завидую, лисенок. Если бы только в тот день на твоем месте оказалась я. В ее ярких сиреневых глазах я видел лишь черную зависть и обиду, но я не мог ее за это винить. В конце концов одна из них получила все, а другая ровным счетом ничего, и ей даже ни на что надеяться. Защищай моего возлюбленного до последнего, иначе почувствуешь на себе всю ярость моих молний. Эта испорченная лиса ни за что не простит тебя, если с моим огненным богом что-нибудь случится. Но даже так Ика не претендовала на роль замены, потому что знала, мы с Кью нужны друг другу не только из-за личных чувств. Сами наши навыки были подобраны так, чтобы сочетаться и дополнять друг друга. На поле боя совместимость – решающий фактор, от которого зависит наши жизни, а потому здесь не до личных интересов. Кьюи, покрепче обняв меня за шею, Кью смело и решительно дала свой собственный ответ сопернице, не дожидаясь, когда я за нее вступлюсь. Она и сама знает, что ей досталась много лучшая участь, но тем не менее это не повод для гордости или хвастовства. Для Кью это лишь возможность оправдать возложенные на нее ожидания. Кью и Хью, именно поэтому она не собиралась сдаваться или давать попятную, принимая неприязнь Ика, как своей соперницы. Смелые слова для такого нежного создания. Знаешь, у этой лисы ведь есть свои козыри в рукавах. Не боишься, что будешь съеден, лисенок? Даже высокомерный тон каннибалки нисколько не встревожил мою супругу. Напротив, она лишь ближе подалась в сторону лисицы. Хе-е-е. Пожалуй, это даже слишком смелые слова. В конце концов, Ика на совершенно ином уровне в сражении один на один по сравнению с Кью. У моей невесты нет ни шанса, если они всерьез сцепятся. Хи-хи-хи, не ожидала, что в тебе будет столько смелости. Теперь я вижу, что ты не просто подушка для обниманий. Но не радуйся раньше времени. Когда-нибудь он станет моим. Похоже, сам того не осознавая, я создал двух непримиримых соперниц, но в то же время никто никому не собирается перегрызать горло. Я думал, такое бывает только в аниме. Хэймэф, судя по всему, на этом их короткая перепалка окончена. И последнее слово осталось за Кью. Хоть я за нее и рад, но почему у меня вся спина в мурашках? Дальше на очереди длинный спуск по круговой лестнице в узком коридоре. Самая банальная, но оттого не менее эффективная ловушка, катящийся стальной шар с шипами, от которого нужно удирать. По всем законам игры я не мог задать ему скорость выше, чем бег игроков, поэтому в нем по сути нет ничего опасного. Зато вот множество нычек по бокам тоннеля может доставить реальных проблем, потому что спрятаться в них нельзя, там везде полметра свободного пространства и ловушка с нажимной плитой на полу. Куда ни ткнись, тебя сначала жахнет, а потом выбросит прямо под шар. Так что лучшая стратегия здесь – панический бег до самого низа, где будет иллюзия пропасти, а на деле просто пол. Все на это попадаются, и в итоге их все равно настигает пятитонная колючка. И чтобы она не портила дальше пейзаж, через секунду после соприкосновения с провалом происходит взрыв, наносящий чисто символический урон. Но ведь никто не отменял ударную волну, которая запросто может вышвырнуть игроков в ямы с бамбуковыми шипами. Если быть готовым к взрыву, можно устоять на ногах или прижаться к земле, но попервой парочка новичков обязательно свалится в ловушку и умрет. Так жалко умереть всего в полушаге от следующего моего творения. Посреди вечно цветущего сада сакуры под полной луной возвышался четырехэтажный особняк в старояпонском стиле. В нем приветливо горел свет, и на балконах не было ни намека на лучников, но разве можно так просто доверять этому манящему внешнему виду? Внутри вторженцев ждал настоящий ад. Впрочем, меня он тоже ждет, хотя я и был здесь большим боссом. Не волнуйся за меня. Сейчас я втрое сильнее себя настоящего, поэтому как-нибудь справлюсь. Хотя я и старался не показывать этого, Кью все равно видела мои колебания и поэтому лишь сильнее сжимала мои руки. Это не столько опасный визит, сколько нервирующий, изматывающий морально. Меня почти наверняка будут оценивать не только как бойца, но еще и как юношу. Если бы это не были родители Кью, я бы даже не придал этому особого значения. Но одна только мысль о том, что я иду знакомиться с родителями девушки, выводит меня из равновесия. Даже этот самоуверенный лис постоянно норовит зацепиться хвостом за сакуру, лишь бы хоть немного себя замедлить. Если даже он трусит, то куда уж мне рваться? Кьюи, лишь Кью придавала мне решимости и не давала остановиться, потому что это все же ее родня. Плюс, как бы я к ним ни относился, у меня нет права пускать ее одну, иначе она может не вернуться. И потом мне придется отвоевывать ее силой, попутно доказывая, что я не струсил, а просто не было времени прийти с ней. Сделав глубокий вдох, я мысленно помолился Тамама и отодвинул в сторону тонкую деревянную дверь, но за порог заступать не стал, потому что прямо за ним меня ждала самая первая ловушка, старый лис Аруда. Дедушка Кью у меня был за дверной звонок, вот только громкие звуки издавал не он, а тот, кого он утаскивал под пол с помощью двух шуангоу. Так как первыми заходили танки, группа моментально лишалась одного своего живого щита, который уже через несколько секунд телепортировался на четвертый этаж и моментально умирал от атак боссов. Аруда в переводе означает «старый», поэтому Кёя для простоты иногда будет называть его «старик». «Старик, ты здесь?» Чтобы игроки не могли искать боссов через навыки обнаружения жизни, я добавил в стены и полтонны маленьких жучков, блокирующих обзор. В итоге весь дом сиял как новогодняя елка, но сейчас мне это совсем не играло на руку. Судя по тому, что лис не показался, хотя я его и обнаружил, его все же там нет. Но я на всякий случай все же перенес нас хвостом над первыми татами, где он обычно сидел, и сразу же рефлекторно вжался в стену, потому что следом за стариком должна была сработать команда из Акаге и Мама. Стоит только команде лишиться танка, и она сразу же замедлит свой ход, что даст время этим двоим подготовиться в дальней комнате, которой заканчивается коридор. В конечном счете сверхуровневый навык Мама непреодолимый шквал стрелы и оружейный навык Акаге порыв ветра вдарит прямо по мягким телесам вторженцев. Эти два навыка имеют скрытый атрибут синергии, поэтому урон от него просто колоссальный. Хорошо, если в команде окажется еще один твердолобый, который кое-как защитит команду, но если его не будет, почти весь отряд можно будет выносить ногами вперед. И это не одноразовые ловушки, весь особняк построен так, чтобы утаскивать зазевавшихся, сбивать с толку и крошить игроков с безопасного расстояния. И чем дольше вы гуляете по моему особняку, тем меньше у вас шансов добраться до последнего этажа, где вас ждет гора трупов ваших товарищей и четверка девятихвостых лисов. Мама значит персик, Акаге, рыжий. Хм, неужели они уже ждут меня на четвертом этаже? Старик ведь уже должен был заметить мое присутствие. Так как никто не выходил меня встречать, я решил подняться на самый верх, чтобы проверить их личные комнаты. Однако, даже не доходя до них, я мог с полной уверенностью сказать, что это место обитаемо. С кухни даже сейчас доносился приятный аромат стряпни Мама. Хотя это и была по меркам игры непозволительная роскошь, при создании семейства я потратил по одному очку профессии на производственные классы. Мама готовила, рыжий подстригал деревья, старик делал метательное оружие, а Усаги занималась фруктовым садиком. Пока в подземелье не было других игроков, каждый из них занимался своим хобби или демонстративно отдыхал, убирался, ухаживал за своей второй половинкой, в общем имитировали жизнь. Временами я просто заходил сюда и наблюдал за ними, чтобы, я даже и не знал зачем, просто в них было что-то, что позволяло мне отвлечься и подумать над своим. Усаги означает хитрая лиса, надеюсь, они не станут слишком сильно на меня давить, все же это крайне обидно, когда тебя осуждают твои же создания, и все-таки, как бы они меня ни приняли, я не перестану их любить, ведь они не раз и не два разбивали игроков, на которых я имел свой зуб. Раз за разом они унижали взорвавшихся выскочек, которые хотели добраться до моих сокровищ даже ценой собственных денег за новые попытки. По возможности мне обязательно нужно будет поблагодарить их за прошлую работу. Момент истины. Я стоял прямо перед входом в главную комнату с боссами, но от чего-то именно сейчас все мое волнение куда-то улетучилось. Похоже, я просто достиг стадии принятия. Пусть будет что будет. Тук, ну привет, зять. Только заметив меня, первым со мной поздоровался лис с короткими рыжими волосами, по чьей одежде можно было однозначно сказать, что он самурай. Если вдруг об этом еще не намекнул трехметровый надати, который сейчас одновременно опирался об пол и потолок. Это был достаточно вспыльчивый мальчишка лет 30 на вид. Его яркие рыжие волосы и шерсть моментально привлекали к себе внимание, но на самом деле куда большего внимания стоила его мина. Отчасти презрительная и надменная, но в то же время гневная и серьезная, словно он прекрасно понимал ситуацию и ни за что не собирался лезть на рожон. Эдакий прожженный воин, чье главное оружие не меч, а горячее сердце и холодная голова. Хотя и меча стоит опасаться, таким можно весь отряд разом надвое перерубить. В то же время по скорости он превосходит все остальное двуручное оружие, но в противовес этому страдала прочность. Для боссов она не принципиальная, поэтому мой выбор пал именно на Надати. Я обозвал меч Камаитачи за его особый навык отправлять по направлению удара режущей волны ветра. Или, если бить тупой стороной, это будет сбивающий с ног порыв урагана. А если нанести колющий удар, можно запросто отправить какого-нибудь клирика на тот свет. Одним словом, палец в рот не клади и к мечу не подставляй. Хм, второй подавший голос была Мама, моя работа над ошибками. С нежными персиковыми волосами до пояса и такими же прелестными хвостами, Она была моей розовой жемчужиной. У нее был спокойный характер и относительная симпатия ко мне, как к избраннику дочери. Правда, при своих она никогда об этом не расскажет, но тем не менее приятно знать, что хоть кто-то здесь однозначно за меня. Вот только вопреки внешности она была даже опаснее и страшнее своего мужа. Казалось бы, обычная лучница с коротким луком, что здесь такого? Подобрался поближе и зарубил, так думал каждый, кто встречался с ней впервые и не подходил к ней ближе, чем на 10 метров. А кто приближался, уже через несколько секунд, теряя портки, удирал за спину танка. Потому что ее лук и стиль боя были ориентированы как раз на ближний бой. И с этим ей неплохо помогали наколенники и налокотники с шипами, за счет которых она может спокойно нападать и впиваться в тушки игроков. Ей ничего не стоит вцепиться шипом на колени в чье-нибудь плечо, развернуться вниз головой и засадить целую серию стрел прямо под шлем, а затем, превратившись в туман, переместиться за спину, сбить с ног и, скользнув под летящее тело, прибить его к потолку новой порцией стрел. Один на один даже мне было тяжело с ней справиться из-за ее подвижности и неуловимости. Зато эффективная дальность стрельбы меньше 50 метров. Без дополнительного ускорения ее выстрелы на большой дистанции не представляют никакой угрозы. Явился наконец-то. Долго же нам пришлось тебя ждать. Поставив керамическую кружку на стол, меня упрекнул седой лис с длинной бородой и круглыми маленькими очками. Внешность у него была неприметная, особенно мешковатая одежда и доброжелательное старческое лицо, но и его нельзя недооценивать. Под этой мешковатой одеждой скрывался настоящий арсенал всевозможного скрытого оружия, с помощью которого этот ассасин мешал жить игрокам. Шуангоу для вырывания оружия из рук и опрокидывания на пол, дымовые бомбы, яды, цепи, железные ежи, бутыли с горючим маслом, удавки и веревки. Он мог испортить кровь любой команде независимо от состава. Атакующих навыков у него немного, но какие есть, все противные в плане продолжения сражения после них. Чего стоит одно только перерезание сухожилий на ногах, чтобы аватар не мог стоять на ногах. Или его удар по глазам, накладывающий постоянный эффект слепоты, который невозможно снять до исцеления. Он умел устраивать игрокам сладкую жизнь. По крайней мере, у него хватило смелости показаться. Скажи спасибо и на том, и последнее по порядку, но не по значению, беловолосая старая лиса в жреческом кимоно, Усаги. Хотя на первый взгляд могло показаться, что всем семейством заправляет рыжий, но на деле эта хитрая лиса управляет всеми, хотя и незаметно для них самих. Из всей команды она была единственной безобидной в плане сражений. Всего-то и делает, что накладывает тучу негативных эффектов, бафает и лечит боссов. Если не избавиться от нее, победе можно смело помахать ручкой. Она сведет вас в могилу. Или сделает так, чтобы это сделали другие члены ее семьи, например, сковав цепями вашего незадачливого разбойника Имама. Усаги тайный мозг этой пушистой команды, и ей одной под силу через лазейки системы переключать внимание боссов на тех, кто ей больше всех мешает. До полноценного искусственного интеллекта ей было далеко, но она все равно блестяще справлялась со своей работой, разрушая весь строй и типичную тактику игроков. Если учесть, что сражение с этой четверкой происходит в закрытом помещении относительно небольшого размера, эта битва превращалась в настоящее испытание даже для бывалых игроков. Многие пытались жаловаться администрации, мол, слишком сложно, но когда мое подземелье проверяли контрольной группой мобов и программами, все было в пределах допустимого. Слишком большую роль здесь играл чистый человеческий фактор, полное погружение и отсутствие реального боевого опыта со стороны игроков. Если же приноровиться и научиться играть за свой класс, плюс собрать хорошую группу, даже эту секцию можно пройти. Ну или можно просто собрать пати из кобальдов и оборотней с оружием против духов. А если основной состав будет из тяжелых танков, жрецов для снятия негативных эффектов и лучников, то это еще лучше. Вообще можно почти не напрягаться, нанося колоссальный урон обычными деревяшками. Как же я ненавижу тех, кто с наглой хари собирал таких собаковидных, а затем просил принять вызов. Впрочем, и на них у меня находилась своя управа в лице ПКшников. Когда посреди сражения с боссами из-за ширмы вылетает вооруженный отряд мародеров, становится совсем не до смеха, особенно команде, которая в принципе не одета для подобного. После нескольких таких засад мы с многими умниками прекрасно поняли друг друга и больше не пересекались. Кью, можешь идти к ним. Опустив своего лисенка на пол, я прошел к столу, за которым сидело все семейство. Судя по всему, я прервал какое-то собрание. Вообще четвертый этаж состоял всего из двух огромных комнат и общего холла, в котором мы сейчас и находились. Слева располагалась молодая пара, у них все было цивильно и убрано, словно в гостинице. А справа была комната стариков, которая больше походила на мастерскую или зал пыток. Всюду висели цепи, оружие, странные инструменты и бумажные печати. Холл уже был местом для собрания с одним большим столом в центре и несколькими диванами по бокам. Для ценителей еще были разложены подушки, но на них сидели одни лишь девушки. Жаль, у меня не было дизайнерского образования, иначе бы такую красоту здесь навел. А так приходится довольствоваться лишь тем, что я слезал с интернета. Иди сюда, лисенок. Как бы грозно рыжий не выглядел, он все равно оставался чувственным и любящим отцом. Об этом можно было сказать хотя бы потому, как легко он оставил свой меч и пошел навстречу Кью, чтобы крепко ее обнять. Судя по тому, что ты вообще сюда заявился, у тебя есть что-то, о чем ты хочешь нам рассказать, прохвост. Пока папочка был занят разлучением нас с Кью, слово взяла Усаги. Из всего семейства она, пожалуй, ненавидела меня больше остальных, но в то же время это была лишь личная неприязнь, а не стремление как-то разделить нас с Кью. Если бы я не позаботился об этом аспекте в момент написания ее биографии, честное слово, эта четверка уже бы начала искать способы воткнуть мне палки в колеса. На самом деле Ика уже должна была рассказать вам обо всех самых важных моментах, если судить по нулевой реакции старика, который был увлечен вырезанием фигурки из дерева. Эта встреча нервировала одного лишь меня. Даже рыжий при всей своей враждебности не уделял мне никакого внимания. Одна лишь мама пристально следила за мной, но, думаю, это лишь потому, что она ждет от меня достойного поведения. Похоже, лисы были готовы к личному знакомству куда больше моего. Но новости и правда есть. Скоро вы сможете выйти отсюда во внешний мир. Как только я закончу со всеми приготовлениями, разумеется, все-таки мне стоило лучше подбирать слова и не расслабляться настолько рано. Атмосфера в комнате в момент потяжелела и охладела точно до того уровня, который я себе и представлял по пути сюда. Хочешь сказать, что не выпустишь нас отсюда, пока не решишь, что мы ничего тебе не испортим? Похоже, ответчиком семьи будет именно Усаги, потому как остальные пока хранили напряженное молчание и прожигали меня взглядом. Если я не смогу убедить ее, то не видать мне сотрудничества с этими лисами как своих ушей. Мир снаружи уже не тот, что был раньше. Как и вы, он пришел в движение и изменился. От старого мира и его правил осталось лишь блеклое пятно. Нам неизвестна ни география, ни уровни сил монстров, даже магия теперь работает иначе. К тому же, сейчас мы находимся на землях чужой страны, и мне не нужны проблемы с ней, даже если они будут касаться одиноко стоящего на отшибе домика. Более того, я представился путешественником, и мне пока охотно верит. Но стоит лишь появиться целой семье лисьих духов, и начнут появляться вопросы, которые мне не нужны. Нелюди здесь не самые желанные гости, поэтому я не хочу давать аристократам даже малейший повод заклеймить меня шпионом или захватчиком. Странно, но сейчас этот лис чувствовал себя как никогда правым в своих доводах, хотя они и были надуманы на скорую руку. Вот что значит родиться с хорошо подвешенным языком. Да, Кёя, поэтому я не выпущу вас отсюда, пока у меня не появится собственного участка земли, где я смогу устанавливать свои порядки. Это все, что я хотел вам сказать. Поначалу даже мама скуксила недоверчивую мину, но теперь смягчилась и потянула своего супруга за ухо. А то по его лицу и без слов можно было понять, что он сейчас найдет что возразить, пускай это и будет что-то не шибко умное. Наверняка бы надавил на факт нашей силы, мол, негоже нам прогибаться под чужие правила, но это было бы лишь пустым сотрясанием воздуха. В конце концов рыжий бы наверняка нашел отговорку, чтобы потом отказаться от своего порыва. Эдакий цундери от мира парней, у тебя уже вырос десятый хвост, но храбрости как в маленьком загнанном лисенке. Неужели ты до сих пор боишься лишний раз гавкнуть, только бы не навлечь на себя посторонние взгляды? Я ожидал от нее чего-то подобного, и ведь этот лис даже не мог с ней поспорить. Но дело не в страхе смерти или порицания, я просто не хотел терять себя. Хотя мне и не были чужды ожесточенные сражения насмерть, в куда большей степени я любил мир. Если выбирать между любовью и страхом, мне милее любовь, пускай и с кинжалами, нацеленными в спину. Хаем, Пускай так, этому хитрому приему меня научил один из преподавателей университета, которому однажды в лицо высказали, что он плохо объясняет материал. На самом деле учитель как учитель, но как он умел работать с людьми, это просто нужно было видеть. Всего одна фраза, и весь гонор как рукой снимает. Вот и сейчас он умудрился заткнуть взорвавшуюся лису, которая хотела при всех меня унизить. Наверняка уже успела целое сочинение придумать на тему, почему эта трусость с тысячей аргументов, но увы и ах, она споткнулась еще на самом старте. «Он тебя сделал», — прыснул старик, толкая Усаги в бок хвостом. «Не сомневаюсь, он прекрасно понимал задумку своей супруги, но в то же время решил остаться в стороне, чтобы посмотреть, кто кого. Мы с ней были теми еще хитрецами, тем более с длинными языками, грех не столкнуть нас лбами». Трус признал себя трусом. И правда, повод для гордости, судя по всему, на этом наш вопрос со временной изоляцией был исчерпан. Сейчас у них есть крыша над головой, еда, вкусное питье и полная идиллия без лишних глаз и ушей. А если я их выпущу, у них будет в лучшем случае отнятый у кого-то дом и куча непрошенных гостей. Сомнительный обмен, если вопрос касается только времени. Нужно уметь признавать свои слабости, чтобы в будущем была возможность избавиться от них. Вы со мной не согласны, Усаги? Пускай она ни за что и не примет меня, как достойного члена семьи, я не стану отвечать ей взаимностью. Как у ее создателя, у меня нет никакого права упрекать ее в том, что она такова, какой я ее и задумал. Тем более, если лисы перестали быть заложниками игры, возможно, наши взаимоотношения куда-то и сдвинутся. Вместо того, чтобы блистать мудростью, может, займешься воплощением в жизнь своего великого плана, в чем он, кстати, заключается. Не хотелось бы мне поднимать эту тему в присутствии Кью, но если я сейчас увильну от ответа, меня просто не поймут. Потому что лисы считают мою милую супругу своей. Им кажется, что вещи, нравящиеся лисьим духом, одинаково понравятся и ей. Максимально уходя от позиции удара в спину со всей силы, я рассказал свой план всему семейству, в конце не забыв упомянуть, что в случае предательства аристократов, наш конфликт не закончится на одних только равнинах Кац. Если получится установить с Ланпассой Третьим дружеские отношения, мы с ним обязательно сторгуемся и до прилегающих территорий, вроде Эрантила. Я уже примерно понял, что это за человек и как на него можно надавить, так что свои козыри в переговорах у меня будут, в этом можно не сомневаться. В то же время ситуация не выйдет за рамки, понятные для других стран. Предали, пожинайте, что посеяли. Даже у Альбеда не возникло возражений, а ведь она едва ли не главный мозг Назарика. Еще нужно проработать детали, но этим можно заняться и чуть позже, после личного знакомства с Ланпассой и аристократами. Ты думаешь, дворяне с такой радостью будут плясать под твою дудку? По крайней мере, Рыжий дослушал меня до конца перед тем, как задать этот очевидный вопрос. И, похоже, пока это была единственная придирка со стороны семейства, даже Усаги хранила молчание, наверняка раздумывая над тем, как же я со своим умишком смогу воплотить подобный план в жизнь. Даже если они не восстанут против нас, мы все равно заполучим в свои руки равнину Кац. Я просто готовлюсь к наихудшему из вариантов, но надеюсь на лучшие, так как лисенок все еще был здесь, мне пришлось откровенно солгать, попутно соединяясь со всем семейством через сообщение. Не хочу, чтобы они думали, что я настолько пацифистичен и безжаден. У меня снаружи есть друзья с хорошим даром убеждения, чтобы подтолкнуть дворян к предательству. И два доппельгангера на случай, если не удастся убедить самых влиятельных из аристократов. Также я могу просто украсть чужое лицо и выставить еще как минимум двух наших людей на места. Если кто-то и сможет сделать все как надо, то это именно они. Помимо всего прочего, у нас есть деньги, артефакты, пыточные камеры и невидимые убийцы. Я сделаю все как надо, можете в этом не сомневаться. Понятно. Тогда делай что хочешь. Похоже, даже Усаги больше не нашла очевидных изъянов в этом плане, потому что со всеми остальными тонкостями нужно будет разбираться на месте. Да, наши предложения со вступлением в войну против империи могут отвергнуть, но тогда же нам ничего не мешает припугнуть знать, что мы перейдем на вражескую сторону. В таком случае им самим придется проверить на прочность нашу шкуру. А если эта угроза не сработает, придется пускать в ход демиурга и магию подчинения разума. Тогда вся задумка с войной скатится в канаву, но в то же время появится возможность захватить всю страну разом. Мне бы очень не хотелось, чтобы ситуация докатилась до гильдейских войн за территорию, но если в жизнь воплотится именно худший из сценариев, будем играть жестко и по старинке. Я готов и к такому, но все же надеюсь, что у нас получится провернуть все без лишнего кровопролития. Так и поступлю. Если вы удовлетворены моими ответами, я, пожалуй, откланяюсь. Не хочу испортить ваш аппетит своим присутствием. Поклонившись своей новой семье, я развернулся и уже собирался направиться к двери, как вдруг почувствовал, что что-то не так. Мой лисенок. И правда, он не следовал за мной. Рыжий крепко держал ее на своих коленях и не позволял встать, чтобы уйти. Взгляд лиса был полон вызова, он словно провоцировал меня. «Давай, потребуй отца отпустить его собственную дочь», когда они только встретились. И мой лисенок не сильно-то сопротивлялся, не похоже, что Кью прямо порывалась сбежать. Но в то же время в ее глазах читалась надежда, что я без нее никуда не уйду. «Отпусти ее, Акаге», как можно спокойнее попросил я, видя, что он все же удерживает ее грубой силой. «Если Кью сама решит остаться, я не стану возражать, но если ее принудит к этому силой, пускай и собственные родители». А то что, я ожидал от него подобного ответа, однако этот лис все равно не на шутку вспыхнул. Смена специализации. Асура. Исчезнув в ярком белом свете, мое кимоно сменилось на темно-красную бамбуковую броню с двумя окровавленными флагами за спиной. Эта божественная броня носила название Сутигамари и по факту не предназначалась для защиты. Все ее характеристики шли в силу атаки и скорость, чтобы максимально увеличить наносимый урон. Я покажу тебе, открыв обеими руками пространственные карманы в свой инвентарь, я извлек на свет две длинные катаны и фляжку. Причину, по которой я владею титулами убийца сородичей и король мародеров. Подбросив сосуд в воздух, я с громким лязгом металла перехватил ее зубами. Катана в правой руке, мое личное оружие охоты, Ясуцуна, наносящая двойной урон всем призракам и зверям. Лисьи духи, сочетающие в себя два этих начала, получают от нее четырехкратный урон и падают уже после 5-6 ударов. Меч в левой, брат-близнец Мурамасы, Масамуне, милосерднейший из мечей. Он не способен убить даже первоуровневую слизь, но зато полностью отражает, либо блокирует любой удар. Даже мировой босс бы не смог пробиться через эту защиту, что уж говорить про обычного мечника. А во фляжке же находится напиток под названием «Драконья желчь», вводящая любого выпившего в состояние хладнокровного берсерка, который отличается от обычного лишь 30% обменом защиты и атаки. Собираешься поднять на меня руку даже в присутствии Кью? У тебя кишка тонка, если он так в этом уверен, то почему же тянется хвостом к своему любимому мечу? Лисий террор. Воздух в помещении вздрогнул, и вокруг меня закружилось синее пламя, постепенно выжигающие на коже и хвостах причудливый белый узор. Это была сверхуровневая магия нашей расы, поднимающая на 5 минут все характеристики на 50%. Во время ее подготовки нельзя было сходить со своего места, но в результате мы становились равными по силе двум игрокам сотого уровня. Ты так и будешь прикрываться моей супругой или все же возьмешься за меч? Это касается всех. Если думаете, что я побоюсь перебить вас, как всех остальных, подумайте еще раз, у меня был большой опыт охоты на лисьих духов, я досконально знаю все навыки этой четверки и теперь могу накладывать на себя усиления помимо тех, которые мне прописывались системой подземелья. Сейчас я даже сильнее Рубида, и могу стать еще опаснее, как только к делу подключится Кью. Им просто ни на что надеяться в моем подземелье. ХМФ, после непродолжительной, но напряженной игры в гляделке объятия рыжего ослабли, и моя девочка смогла встать. Тебе стоит научиться сдержанности, не ему меня учить сдержанности. Но я рад, что он внял голосу разума. Воскрешение боссов в моем подземелье бесплатное, поэтому я буквально могу делать с ними все, что захочу. Хе-е-е. Обведя взглядом всю свою семью, Кью низко всем поклонилась в знак раскаяния за то, что все зашло настолько далеко. Моя девочка прекрасно понимала, что если продолжит так на меня смотреть, все этим и закончится. Но она все равно не захотела меня отпускать. Иди уже, а то этот прохвост весь изнервничался. Мы с тобой еще посидим, дала свое добро Усаги, смиряя взглядом рыжего, который подошел даже слишком близко к границе, которую никто из них не должен пересекать. Потому что они знают, кто их создатель. Они знают, кто здесь главный. И знают, кто здесь самый сильный. Разумный выбор. Опустив оружие, я выплюнул пожеванную фляжку в инвентарь и подозвал жестом Кью. Она не виновата в нашей ссоре. Мы просто обязаны были ради приличия обнажить свои клыки, чтобы раз и навсегда установить, кто главный в этом подземелье. Только закрыв за собой дверь, я убрал катаны в инвентарь и безмолвно продолжил свое шествие по лисьей норе. Вот и познакомились. Пов трие лицо. Холл четвертого этажа. Не стоило его настолько явно провоцировать, тихо прошипела Усаги. Стоило только шагам десятихвостого стихнуть. Может, он и трус, но не слабак. Хотя, даже не так, именно потому, что он трус, не стоит его злить. А то не ровен час решит избавиться от нас, посчитав, что мы принесем ему больше вреда, чем пользы. Старая лиса ненавидела этого прохвоста, но в то же время уважала его за решимость и силу. Даже не сражаясь с Кёи, Усаги могла точно сказать, что они проиграют этому мальчишке. Это верно. Если уже сейчас он был готов сцепиться с нами, значит, мальчишка нам не доверяет. Как странно, взяв со стола наполовину вырезанную фигурку лисы, Аруда продолжил аккуратно строгать ее, попутно раздумывая над тем, чем же они могли ему так насолить. «Я просто хотел впервые за долгое время побыть со своей дочерью», — гневно выдохнув, Акаге откинулся на спинку дивана и раскинул руки в разные стороны. Он просто хотел посмотреть, как отреагирует этот сопляк. Кто же знал, что Кёя сразу же схватится за оружие и приготовится к атаке. Его параноидальная забота определенно выходила за рамки нормы, даже для лисьих духов. Он просто хотел, чтобы Кью сама решила, с кем она останется. Естественно, Кёя разозлился, когда увидел, что ты держишь ее силой. Одна только мама была приятно удивлена этой ревностной защитой своей супруги. Хоть десятихвостый был еще молод, на него можно было положиться. Кто, как не он, сможет позаботиться о благополучии ее лисенка? Это не причина угрожать нам расправой, ты знала? Раз отрастил десятый хвост, значит, ему все можно? Бесит. Помимо аномальной неприязни к ним, Акаге только одного не мог понять, откуда у Кёи десятый хвост. Более того, он как-то смог дотянуть до него и свою супругу. Даже у прародительницы их было лишь 9, а ведь она сильнейшая. Либо это глупая иллюзия, чтобы покрасоваться, либо у нас на горизонте появился новый бог. Что хуже, хотя старик и не мог пожаловаться на свое зрение, ему все равно казалось, что пора заменять эти декоративные очки на настоящие. Иначе вскоре он даже увидит миролюбивую нежить, которая заботится о живых. «Даже думать над этим не хочу», — выплюнул свой ответ рыжий, почему-то сильно сомневаясь, что подобное можно подделать, если у тебя есть хоть капля гордости. А у Кёи ее было достаточно, в этом можно даже не сомневаться. По крайней мере, он точно не даст ее в обиду. Пов Кёя. С того момента, как мы покинули особняк хвостатых, мы с Кью даже словом не обмолвились о случившемся. Это лис снова вспылил, а лисенок не смог соврать в своих чувствах. Мы оба виноваты в том, как грубо прошло наше прощание. Хотя, думаю, не это было причиной нашего молчания. Мы просто не знали, с чего начать разговор, чтобы сменить эту вязкую атмосферу. А вот и она. Сразу за массивными расписными воротами, которые скрывались иллюзией четырех лисов, находилась последняя секция этого подземелья, моя. Она состояла из двух комнат, непосредственно гигантской темной пещеры, в которой происходит сражение со мной, и небольшой сокровищницы с наградой. Вот только подвох в том, что до пещеры с боссом еще нужно дойти через длинный тоннель. И кто сказал, что я не могу жахнуть в узкий проход сверхуровневой магией, пока группе негде спрятаться? Перешли за ворота, значит, попали в комнату с боссом. Попали в комнату с боссом, значит, драка началась. А если драка началась, то какие могут быть ко мне претензии? Сами виноваты, что не разглядели свет в конце темного тоннеля. Да и танки ведь для того и обладают жирным задом, чтобы за ним могла укрыться вся группа. Но и на этом сюрпризы не заканчиваются, ведь еще есть одна комната с сокровищами, а в ней только один сундук с наградой. Остальные 30 телепортируют всю группу ко входу в подземелье и чуть-чуть перезаряжают определенные ловушки, вроде взрывчатых бочек и нажимных плит. Если группа с самого начала напоролась на первую ловушку и сломала пол, это ее проблема, что она плюхнется на минное поле во второй раз. Плюс ко всему, опять нужно будет бежать через длинное подземелье на своих двоих и испытывать удачу. А нужный сундучок-то невеликий, наполовину закопан в гору с фальшивым золотом, коих там вдоль всей стены не один десяток. Так что даже если меня побеждают, Матюки по моему подземелью продолжают разноситься эхом еще очень долго, а больше-то в моем подземелье и ни на что смотреть вторженцам. Седьмая комната изолирована от остальных, и в нее могу попасть только я. Это своего рода пункт наблюдения, чтобы следить за игроками, и одновременно комната управления всем подземельем. Через нее я мог менять все, от положения комнаты до биографии боссов. Но я сделал из нее храм, самый настоящий, неподдельный храм, вдохновляющий меня на работу. Кью, не могла бы ты подождать меня снаружи, я скоро вернусь. Пригладив мягкие белые волосы, я прикоснулся ладонью к черной плите, будто впаянной в стену, и прошел прямо сквозь нее. Я дома, сняв сандалии, я с нескрываемым удовольствием ступил на мягкий, пушистый пол. Здесь так ничего и не изменилось, а я-то боялся, что эта красота исчезнет. Любой, кто попал бы в эту комнату, посчитал ее крайне странной, ведь пол, стены и даже потолок были оббиты двухцветными лисьими хвостами самых разнообразных расцветок и узоров. Здесь была собрана вся цветовая палитра от кристально-белых цветов и до кислотно-розовых. Многие из них не сочетались, поэтому приходилось как-то их запрятывать под другие. Вообще, мне бы стоило привести все эти оторванные хвосты хоть к какому-то цветовому порядку, но их здесь было столько, что на это бы ушел целый день. Да и на самом деле не хочу я ничего менять. Даже эти торчащие ржавые гвозди смотрелись как-то к месту. Они отлично сочетались с кровью духов, которая постоянно вытекала из хвостов и почти сразу же испарялась приятным розовым туманом. Мне было крайне интересно, как Кёя отреагирует на мое сокровище. Если судить по умиротворенному лицу, которое смотрело на меня с экрана выключенного монитора, он был так же счастлив, как и я. Даже не знаю, что бы я делал, если бы эти хвосты вот так вот просто взяли и исчезли. Если учесть, что за каждую смерть лисий дух может дропнуть лишь один свой хвост, эта комната – поистине результат титанического труда. Вы все должны просто сдохнуть, проклятые самовлюбленные выродки. Даже если мы перенеслись в новый мир, не думайте, что будете прощены за то, что сделали. Я убью каждого из вас и украшу вашими грязными двухцветными хвостами этот прекрасный храм. Только попадитесь мне на глаза. Глава 13. Мифриловый подшерсток. Господин Кёя, посланные на разведку стражи и плеяды вернулись с донесениями. Мне приказать Сибасу и Солюшн прервать их миссию в столице? Стоило мне только поудобнее развалиться на подушке из мягких двухцветных хвостов, и в голове тут же прозвучал голос Альбеда. Вот так всегда, ты только присядешь на секундочку отдохнуть, а тебя уже дергают. Впрочем, это хорошие новости, так что пускай. Если им не о чем доложить, лучше не беспокой. Или, припомнив наш недавний разговор, я хоть и с небольшой задержкой, но все же догадался, почему она затронула этих двоих. Ты хочешь устроить собрание прямо сейчас? Понятное дело, что дело могло быть и в самих докладах, но тогда не было бы необходимости собирать всех и сразу вне зависимости от результатов. Разведчики могли приходить и уходить, у каждого могли быть свои сроки в зависимости от масштаба задачи, но вот так сложилось, что все собрались в одно и то же время. В жизни не поверю, что это самое обычное совпадение. Так я и думал, она установила для всех стражей один и тот же срок, чтобы они вернулись примерно в одно и то же время. Тогда после короткого подведения результатов мы переключимся на интересные ей темы. Да, именно так. Как вы и сказали, я не смогу дать стражам правильные ответы на их вопросы, поэтому в данный момент мы ждем ваших дальнейших указаний, или дело было не в том, о чем подумал я. Этому лису почему-то показалось, что Альбеда просто решила все так подстроить, чтобы мы поскорее рассказали об истинной цели их создателей. Понятно. Как только мы закончим с делами здесь, сразу же вернемся в Назарик. Я уж было подумал, что весь этот день мне предстоит филонить, но, похоже, не судьба. Придется искать жадину и возвращаться в этот рассадник монстров для раздачи дальнейших приказов. Скорее всего, они будут аналогичны прошлым, но что поделать, они еще такие дети. Ни капли реального опыта. Поняла вас, господин Кёя. Тогда пока что я просмотрю и подготовлю отчеты стражей, хотя я и сильно удивился ее заявлению, не стал раскрывать рта. Просмотрит, проверит. Она их что, в письменной форме заставила отчеты составлять? Бедолаги. И здесь это волокита. Мысленно помолившись Богу письменности за благополучие Коцита, я покинул свой храм и вместе с Кью телепортировался в переулок близ дома Энфри. Наверняка они еще не отошли от прошлой ночки, так что пока не стану их тревожить. Вместо этого лучше сразу пойду в гильдию, где предположительно должен быть Мамон с нашим отчетом, раз от него пока нет вестей. Кёя, ты мне нужен. Чем быстрее, тем лучше. Значит, он только-только начал набирать мне сообщение. Даже страшно представить, что у него такого могло произойти, что жадина сам попросил о помощи. Он не из тех, кто чуть что сразу сбегал под чужую юбку, пускай по профессии маг. Похоже, повелителя там прижали к стенке. Он бы хоть сказал, куда мне бежать. Его счастье, что мое ощущение жизни различает живых от мертвых, а то сегодня у искателей приключений настоящий гон. Да стоек регистрации, где обычно можно узнать всю интересную информацию, сейчас сможет пробиться разве что Сибас. Впрочем, чего еще ожидать в такое время? Как раз все проснулись, позавтракали и приготовились убивать. И я к ним даже готов присоединиться, но сначала нужно вызволить жадину. Судя по всему, его заперли где-то на втором этаже в переговорной. Благо, не в той, где я проломил стол. Значит, дело не в порче казенного имущества. О, а вот и вы. Садитесь. В тот момент, когда я только раскрыл дверь, со мной поздоровался рослый мускулистый мужчина и жестом указал на свободные стулья. Хотя я и видел его лишь однажды, в день нашей регистрации как авантюристов, уже успел запомнить его лицо. Плутон Айнзак, глава гильдии искателей приключений Эрантила. Из всех присутствующих я также узнал двоих мифриловых авантюристов, которых по нашему прибытию в город по-быстрому вызвали, чтобы опознать нашу расу и сказать, опасны ли мы. Их имен и статусов в обществе я не знаю, но выглядят они прилично и в целом не выделяются враждебным видом. В отличие от их третьего соратника, тот едва носом потолок не скребет. Но он меня не сильно заботил, другого поведения от конкурента я и не ожидал. Мало ли что он там о себе возомнил, для меня он не важнее муравья под ногой. Оставшиеся двое неизвестных, толстый и тонкий, без медалей, в достаточно хорошей одежде, наверняка кто-то из высокопоставленных, может даже дворяне. Свист, приятно с вами познакомиться, господин Кёя, госпожа Свист Кью. Я мэр этого города Панасали Гирк Ди Свист Лейтинмэ, поздоровался со мной толстяк, периодически издавая достаточно подозрительный свист. То ли у него заложен нос, то ли это какое-то странное проклятие, а может это его талант, кто знает. Добрый день. Мы с вами уже встречались неделю назад, когда вы только прибыли, но вы меня наверняка не помните. Я глава магической гильдии Эрантила, Тиарипшир. Тонкий не ошибся, этот лис и правда его не помнил. Наверное, потому, что чаще всего запоминал именно еду, а этим ростком бамбука даже в зубах не поковыряешься. Еще и весь трясется, словно болен. Может, в этом городе бродит эпидемия, это бы объяснило их состояние. Оставшиеся трое, представители трех команд авантюристов Эрантила, которыми мы особенно гордимся. Справа налево, представитель команды Курагура, Игаварудзи. Представитель Небесного Волка, Барет. И представитель Радуги, Макунаку. Чтобы не утруждать своих драгоценных наемников, их представил Айнзак. Мы виделись лишь с двумя последними авантюристами, хотя и не очень долго. Может, именно поэтому они и были расположены к нам благосклонно, раз в нашу первую встречу мы вели себя покладисто. Что же до Игаварудзи, он, похоже, был на нас за что-то очень зол или обижен. Мечить, мы рассказали о вашей силе, а стражники доложили об инциденте, который произошел прошлой ночью на кладбище. Поэтому я собрал здесь всех, чтобы они оценили вашу силу и высказались по поводу вашего повышения до мифрила. Когда эта мысль была озвучена, я едва не присвистнул от удивления. С бронзой сразу на мифрил, да половина гильдии сразу удавится от зависти, а остальная часть пойдет точить вилы и зубы.